улице бесилась метель. Снег белыми хлопьями застилал все вокруг. Ветер разбивал сугробы, поднимая вверх маленькие вихри. Зима наслаждалась своим правлением, пиком январского могущества, но не забывала по-юношески шалить, окрашивая окна витиеватыми взрывами узоров. Будильник разбавил успокаивающий гул, заставив вздрогнуть, но Игорь не спал, а потому быстро отключил раздражающий звук, с тяжелым вздохом поднялся с кровати, сразу же принял упор лежа и начал зарядку. Тюремные привычки остались до сих пор. Получасовая тренировка помогла разогреться в похолодевшей к утру квартире, но веки тяжелели от бессонной ночи, поэтому Игорь забрался в душ и включил холодную воду. Бодрость резко разогнала кровь, вспышкой пронеслась по телу. Пришлось заставлять себя не выкручивать вентиль в обратную сторону, терпеть, пока не наступит нужный эффект. И только тогда он повернул смесительно горячую воду, поднявшую пар. Выбравшись из ванны, Игорь шустро вытерся, почистил зубы, еще раз умылся, поднял голову. Зеркало запотело, поэтому пришлось облить его душем, чтобы взглянуть на незнакомца в отражении. Впалые щеки, обросшие непослушные волосы, мозолистые морщины, старящие лет на 10. Кривой нос, через который проходила уродливая полоса шрама от брови до подбородка, создав проплешину среди жесткой лохматой бороды. Даже глаза казались чужими. Ублюдки, посланные Королевым, оказали услугу. Теперь узнать в этом человеке Игоря Волхова не мог даже он сам. Подбородок зачесался. Колючая растительность на лице больше всего раздражала в новом образе. Привыкший к ежедневному бритью, он и в тюрьме не позволял себе излишнего послабления, хотя там с этим делом было непросто. Часто в ход шла затупившаяся одноразовая бритва, с трудом убирающая щетину. Но Данила сказал отрастить бороду для пущей конспирации, поэтому приходилось терпеть. Завершил утреннее приготовление плотный завтрак из пшеной каши на молоке и крепкий иван-чай, купленный у местного торговца, что все лето собирал урожаи кипрея, сушил и после продавал в бумажных пакетиках. Игоря частенько тянуло в его лавку, где повсюду висели сушеные веники мяты, вербены, крыжовника и прочих душистых трав, которые добавляли в чай для разнообразия вкусов и аромата. Наверное, это место напоминало о Захаре. Игорь накинул бушлат, натянул ушанку, проверил документы в кармане, огляделся, ничего ли не забыл перед выходом, и зацепился взглядом на чудесную картину. Мышь сладко посапывал в корзине на мягкой подстилке, дразня беззаботностью своих будней. Рядом стояли миски с кормом и водой, так что раздобревшему от сытой жизни зверьку с лихвой хватит пропитания до самого вечера. Улыбнувшись, Игорь застегнул молнию, повернул ключ в замочной скважине и вышел за дверь. Городок укутался в снегу, будто в одеяле. Старые двухэтажки сонливо, нехотя, просыпались огоньками в окнах, разбавляя темноту раннего зимнего утра. Заваленный сугробами тротуар хрустел под тяжелыми берцами. Ветер настырно пускал в глаза холодные хлопья, мешая обзору. В такую погоду совершенно не хотелось тащиться на работу, но выбора не оставалось. Решая в уме очередную математическую задачу, Игорь шагал мимо одного из обветшалых домов, за углом которого стояла небольшая пекарня. Владельцы вставали еще раньше его самого, чтобы успеть развести готовый товар по магазинам, но в самой пекарне тоже можно было приобрести свежую булочку, что и намеревался сделать Игорь перед тем, как дверь подъезда со скрипом распахнулась, и на улицу, сломя голову, выбежала девушка. «Помогите!» Увидев человека в полицейской форме, она тут же бросилась к нему, схватила за рукав, прижалась, скрывшись за спиной. «Помогите! Прошу!» Скоро показались причины бегства. Двое парней выскочили один за другим, резко остановились, заметив внезапную преграду, но потом почему-то решили не беспокоиться на этот счет. «Эй, мужик, иди куда шел, без тебя разберемся!» Девушка посильнее прижалась. Верно, боялась, что случайный спаситель решит не ввязываться в проблемы. Но Игорь не двинулся с места. Приглядевшись, он заметил полураздетый вид парней. Толстые пуховики, трусы и наскоро обутые ботинки говорили о сильной спешке. Игорь обернулся. На девушке был только длинный джемпер, едва прикрывающий бедра, а стопы защищали лишь носки. Картина сложилась сама собой. «Беги в пекарню, я заберу тебя чуть позже». Но девушка отказывалась отпустить рукав. «Ну, живее, околеешь же!» Пришлось махнуть рукой, чтоб бедняжка опомнилась и рванула за угол. Парни хотели бежать за ней, но Игорь шагнул навстречу, заграждая путь. «Уйди, блядь, ты не знаешь, кто...» Одного удара оказалось достаточно, чтоб гаденыш рухнул на землю. Второй, оценив ситуацию, пугливо поднял руки. «Ладно, ладно, мужик, я все понял. Давай разведемся по-хорошему. Иди к этой шлюхе, может, она тебя отблагодарит как надо. А мы вернемся к себе. Поверь, будет лучше, если об этом никто не узнает». Игорь не желал слушать насильника. Он молча скрутил второго, нацепил на него наручники и прижал к земле, не обращая внимания на возмущенные крики, скоро перешедшие в мольбу. «Я ж себе яйца отморожу! Отпусти! Дай хоть в подъезд зайти! Ну, блядь, прошу, а, чувак!» Пришлось жалиться. Хотя подобное наказание было бы совершенно справедливым. Обращать на себя внимание лишними разбирательствами по превышению полномочий не хотелось. Поэтому Игорь заставил парня перетащить своего подельника внутрь, а затем приковал обоих батареи, перекинув цепь наручников через трубу. «Эй, он тяжелый! Больно!» Вырубленный насильник валялся на полу, утягивая вниз, отчего второму приходилось тянуть его на себя, чтобы не касаться горячей трубы. «Это твои проблемы, не мои», — ответил Игорь, выходя из подъезда. В пекарне сразу же, как только прозвенел входной звонок, обдалось сильным жаром. Печи вовсю работали, нагоняя температуру даже в лавку, где Петр Павлович, владелец, торговал вместе со своей женой Тамарой. Та как раз успокаивала дрожащую девушку, отпаивая горячим чаем. «Ну, тихо, бедняжка, все уже позади. Успокойся, все будет хорошо. О, а вот и ты!» Тамара разменяла пятый десяток, но до сих пор оставалась стройной, несмотря на профессию кондитера. Как она сама шутила на этот счет, слишком большое количество сладкого под рукой в какой-то момент отбило всякую к нему тягу, так что свои собственные рецепты она тестировала на мужа, тот был совершенно не против. Но не только стройность. Тамара сохранила моложавый задорный взгляд, от которого исходило тепла больше, чем от печей за стеной. «Как она?» «Девочка вся дрожит, но ничего. Напоим, накормим, обогреем и придет в себя. Может, ты мне хоть объяснишь, что случилось?» Игорь сел за столик, расстегнул бушлат, снял ушанку, стараясь успеть, прежде чем пот покроет кожу. «Я сам еще не знаю, но догадываюсь. Ее преследовали два парня. Они сейчас ждут патруль. В отделении их и расспрошу. Ей, кстати, тоже надо». «Не пущу». Тамара возмущенно нахмурилась, будто он предлагал нечто ужасное. Топнула ногой. «Ей и так досталось. Сначала пусть придет в себя, а потом уж делайте эти ваши процедуры. Протоколы, опросы, что там еще». «Но ведь...» «Я все сказала. Не серди меня. Лучше перекуси». Вдруг лицо женщины сгладилось, стало по-домашнему теплым. «Тебе как обычно?» «Да, как обычно». Тамара ушла на кухню, оставив их вдвоем. Девушка осторожно взглянула на него, закрывая половину лица кружкой, из которой исходил пар. «Они успели?» Игорь приготовился услышать ответ, чувствуя нарастающий в груди гнев, но... Девушка отрицательно помотала головой и вернулась к напитку. С улицы донеслась полицейская сирена. «Отставить, Тамара Павловна! Не получится сегодня, похоже». Он встал, нащупывая язычок молнии. «Быстро они!» Хозяйка сверкнула в проеме взволнованной физиономии. «Без завтрака? Ну уж нет, погоди пару секунд, не уходи!» Она снова скрылась, а затем выскочила со свертком в руках и сунула его в карман бушлата. Игорь только-только успел натянуть ушанку. «Вот теперь с Богом. Нет-нет, денег не нужно, не сегодня. За девочкой я присмотрю, не волнуйся. Главное, спуску этим подлецам не дай». Метель прекратилась, небо посветлело, позволяя каждому любоваться последствиями бурной ночи. Сугробы раскидало по всей дороге, снег то возвышался по пояс, то вовсе отсутствовал, оставляя проплешины асфальта. Незадачливую парочку заводили в УАЗик под одобрительное улюлюканье жильцов дома. Кто-то из окна, кто-то со двора. Они наблюдали за картиной задержания, посмеиваясь над отсутствием штанов у виновников мероприятия. Игорь как раз подошел к машине, когда Даня захлопнул дверь. «Были проблемы?» «Ну, столько мата я давно не слышал. Какими-то связями грозили, обещали погонов лишить». Лейтенант шмыгнул носом, оглянулся на собравшуюся толпу. «Тебя подбросить?» «Да, конечно. Надоело задницу морозить». «Но от этого не убежать. Лето не близко». Даня направился к пассажирской двери. Игорь уже повернул за ним, когда из толпы выскочила дородная тетка визгливым голосом, поносящая заключенных. «Упыри треклятые! Чтоб вы там сгнили в обезьяннике!» Вдруг она сменила направление негодования, кинувшись на него. «А вы чего так долго ехали? Эти... Ой!» Тетка прервала поток ругани, увидев страшную рожу полицейского, но ненадолго. Скоро она оправилась и возобновила причитание. «Гады мне спать не давали. По три раза на неделю баб водят сучьи потрохи. Так те шарут, как резаные». «И что же вы молчали? Пока я мимо не прошел, вызову по адресу не было, а ублюдки девушку изнасиловать хотели». Тетка снова опешила, но затем не менее возмущенно ответила. «А оно мне надо? Этих же отпустят, а мне здесь еще жить. Это ваша работа преступников ловить, а не моя». Игорь окинул взглядом всех наблюдателей и только сейчас понял, что девушка наверняка подняла немало шума, прежде чем сбежать. В памяти всплыли окна с включенным светом, причем во многих квартирах, и ведь никто из них даже не выглянул, пока он разбирался с насильниками. «Моя хата с краю, да? Все с вами ясно». Продолжать разговор желания не было. Вдруг стало тошно от отвращения к молчаливому согласию, с которого гады развлекались все это время. Сколько жертв они успели оприходовать, пока соседи носу боялись высунуть за дверь, не говоря уже о помощи несчастным. Дверца захлопнулась, запустив резкий поток холодного воздуха, быстро растворившегося в теплой кабине. Игорь хмуро скомандовал: «Погнали скорее, оформлять будем». Водитель, молодой паренек, вдавил педаль газа, мотор заревел. «Слышь, начальник!» Один из задержанных, тот, что схлопотал по челюсти, смотрел на него обдолбанными глазами, дерганно ухмыляясь. «Эй, слышишь?» «Чего тебе?» «Молись, сука, понял? Ты еще на коленях будешь ползать, падла. Понял, да? Понял!» Он ударил по решетке, отделяющей собачник от пассажирских мест. «Захлопни пасть!» Даня прошелся дубинкой по пальцам, охватывающим прутья. Ублюдок отскочил, прижал руки к груди, заскулил от боли, но затих до конца поездки. Городок, в который полковник Гурьянов послал Игоря отрабатывать свободу, трудясь на благо Родины, не слишком отличался от прочих. Население еле колебалось на отметке, позволяющей удержать, собственно, звание города. Все постройки, кроме отдельных коттеджных районов, были возведены еще до развала Советского Союза, а трудовые перспективы ограничивались парой градообразующих предприятий да прилегающей к ним скудной инфраструктурой. Молодежь в большинстве своем уезжала в областной центр или куда-нибудь еще дальше, либо планировала уехать в скором времени. Хотя находились и такие, что держались городка, заводили семьи, работали и надеялись на светлое будущее. Кто-то даже возвращался, насытившись мегаполисом, нисколько не жалея о своем решении, ведь края здесь поражали красотой. Воздух был чистый, а климат, хоть и суровый, способствовал крепкому здоровью. Да, местечко колоритное. Чем-то оно напоминало Игорю родной ПГТ с такими же обветшалыми многоэтажками, разбитыми дорогами, проблемами и людьми, по сути своей, простодушными, привыкшими довольствоваться малым. Но хватало и других. Такие оставались не из-за любви к родной земле, даже не из-за принципа, где родился, там и пригодился, а из желания выкачать из городка все деньги, которые смогли бы. Просто потому, что развернуться здесь на полную, не беспокоясь о рисках, было намного проще. Ведь в условной Москве хватает своих больших шишек, не пускающих к сытой кормушке, а тут... Игорь только начинал понимать обстановку, но пары месяцев проживания хватило для обрисовки общего положения. Администрация города жила на откатах, меняя проходных мэров каждые 2-3 срока. Те двигались по карьерной лестнице, а основной аппарат управленцев принимал в загребущие объятия новых, чтобы обкатать молодняк, посланный по указанию свыше. Но взятки, хреновые дороги, тендеры, на строительство которых выигрывали нужные фирмы, и покраска треснувшей штукатурки вместо капитального ремонта в полувековом доме не являлись причиной отправки Игоря именно сюда. Хотя власть имущие все равно были замешаны в этом. За последние полгода в городе пропало 30 человек. Большинство — молодые девушки, но числились также несколько детей и взрослых мужчин. Полиция не только не могла вычислить виновников, но даже от самих пропавших не нашлось никаких следов. Все слишком походило на мистику. А местный шаман, что отшельником жил где-то в лесу, как-то появился на центральной площади, призывая вернуться к законам предков, чтобы те защитили их от посягательств нечистой силы. С этим шаманом Игорь пытался встретиться с того дня, когда прибыл в отдел в качестве переведенного сотрудника вместе с Данилой. Но тот почему-то больше не появлялся в городе. А где именно он обитает, никто не знал. «Товарищ майор, вас полковник Кузьмин вызывает. Говорит срочно». Сержант, донесший распоряжение, ожидал дальнейшей команды, но Игорь немного затормозил. До сих пор не привык к званию майора. «Капитанские звездочки в твоем возрасте вызовут лишние вопросы», — объяснял Данила, когда информировал по поводу легенды новой жизни. «Тебе уже по паспорту положено майором быть, а по физиономии подавно». Но звание стало не самым непривычным. Новое имя, новая биография. Все это пришлось зазубривать долгими днями, пока новая внешность заживала, преображая лицо. «Георгий Александрович, вы слышите?» «А? Да-да, Коль, извини, задумался. Можешь идти, я скоро буду». «Есть!» Сержант, молодой паренек, 19 лет, поступивший на службу сразу после армии, отсалютировал, развернулся и покинул кабинет. Данила проводил его взглядом, а затем нахмурился. «Что-то мне не нравится этот полковник. Плохое предчувствие. Он за полгода не сменил следственную группу, просравшую все сроки. Интересно, с чего бы у тебя такое предчувствие?» Игорь встал, морально готовясь к ожидаемой взбучке. Даже ностальгия взыгралась. «Вот ты все сарказмируешь, товарищ майор. А ведь нам нужно в эту группу попасть. Есть хоть какие-нибудь идеи?» «Вообще есть одна. Но об этом позже. Сначала схожу на ковер, а там уже посмотрим». В здании полиции работало, если можно так сказать, очень плохое отопление, из-за чего приходилось иногда в особо суровые морозы оставаться в бушлате весь рабочий день. Как ни странно, самый верхний этаж держал вполне нормальную температуру, при которой зимняя одежда лишь прибавляла хлопот. Поэтому Игорь скинул бушлат перед тем, как выйти из кабинета. Полковник сидел за дубовым тяжелым столом, что-то расписывая своей любимой перьевой ручкой, время от времени поглядывая на фотографию такой же пухленькой дочки. «О, Григорий Александрович, проходи, садись, я тебя ждал». Тучный мужчина с проседью на висках, широким носом картошкой, круглым лицом, на котором утопали поросячьи глазки, шевелил густыми сталинскими усами, бормоча себе под нос какой-то текст, но даже не повернул головы в сторону двери. Однако точно знал, кто именно прошел через проем. Эта вроде бы комичная внешность скрывала коварную хитрость и скользкий ум, отчего при общении с ним всегда приходилось обдумывать каждое слово, прежде чем его произнести. Игорь сел напротив, терпеливо дожидаясь своего часа. Полковник, кажется, писал личное письмо. С такой добродушной улыбкой он это делал, что адресат наверняка был очень близок ему. Так писали лет 20 назад любимым девушкам, находясь на другом конце страны. Правда, жена полковника ждала своего мужа дома, но это было личное дело самого полковника. «Итак, Григорий Александрович, я бы хотел пообщаться насчет того утреннего подвига». «Что-то не так, товарищ?» «Ну, Григорий, я же просил. При личном общении можно без званий». «Простите, Егор Афанасьевич, что-то не так?» «Да, ты прав. Но не беспокойся, это не твоя вина, скорее она лежит на мне». Полковник убаюкивал своей доброжелательностью, но подобный тон не мог обмануть Игоря. Не раньше, и уж точно не теперь. Вы, может, вы как-то объясните, потому что я ничего не понимаю. Конечно, конечно. Игорь Афанасьевич сунул ручку в держатель, поправил очки, скрестил перед собой пальцы. Видишь ли, Григорий, ты человек у нас новый, внутренней кухни еще не знаешь. Так вот, есть некоторый круг людей, имеющих в городе определенную власть. И у этих людей есть дети. Двоих из них ты сегодня арестовал. Одного даже избил. Понимаешь, к чему я веду? Игорь понимал. Но теперь до него дошли слова той тетки по поводу «мне здесь еще жить». Вижу, понимаешь. Так вот, парень, которого ты избил, это сын владельца обоих наших заводов, не считая остальных бизнесов, так или иначе завязанных на нем. А второй лучший друг этого парня. Тоже с довольно влиятельными родителями, хоть и попроще. С такими людьми, Григорий Александрович, лучше не ссориться. Полковник говорил чуть ли не с отеческой улыбкой, будто ситуация нисколько не выбивалась из норм морали. Интересно, он знал про предыдущие случаи, не попавшие на глаза полиции? Да, лучше не ссориться. Слова дались с трудом. Чуть язык не свело. Вот и отлично, что мы пришли к одному и тому же выводу. Поэтому подпиши вот это. Егор Афанасьевич достал из ящика под столом лист, вытащил из органайзера простую ручку и протянул ее в сторону майора. Тут изложено, как было все на самом деле. Ну, с кем не бывает, ошибся и ошибся. Метель, все же темнота. Не рассмотрел, не понял ситуацию. Игорь зацепил лист пальцами, протащил к себе, сжал ручку. Девочка всего лишь не поняла намерений ребят. Бедняжку пытались отогреть, положить, отоспаться, а в грязной одежде, сам понимаешь, на кровать не хотелось ее класть. А она очнулась в самый пикантный момент и сделала неправильные выводы, вскочила, убежала. Ну, а дальше ты знаешь. Это они так рассказали? Именно. Сугубо положительные парни. Отличники, медалисты, спортсмены. В общем, вы просто друг друга не поняли. Подписал? Игорь оставил корявую закорючку, когда послышался короткий треск. Он повернул ручку к лицу и увидел, что на ней образовалась трещина. О, да ты силен. Оставь себе, Григорий Александрович. Могу я задать вопрос? Нужно было выцепить из ситуации хоть что-то полезное. Да, конечно. Полковник взял лист и положил его обратно в ящик. По поводу того дела с пропавшими. Я хотел бы им заняться. Егор Афанасьевич еле заметно дернул губой, но сдержался, оставаясь при своей лживой улыбке. Я думал об этом, не скрою. Но все же считаю, что лучше тебя задействовать в других делах. Но я... Товарищ майор, у нас не армия, но приказы тоже не обсуждаются. Вы свободны. Игорь молча встал, отдал честь, развернулся и ушел. На холод теперь было плевать. Внутри пылал такой огонь, что стало жарко. Борода волновалась от сжимающейся челюсти, а костяшки кулаков чесались, требуя чего-нибудь твердого для разрядки. Ты знаешь, что нужно делать. Заткнись. Я не могу, ведь я теперь часть твоей души. Стрекочущий смех лихо расходился по разуму, словно трещины по стеклу. Древний дух не давал покоя с того самого момента, когда пробудился в поезде, постоянно требуя расправы, соблазняя высвободить гнев. Вот и сиди поглубже да помалкивай. От меня не отделаться. Я всего лишь доношу твои собственные желания, не более. Позволяй услышать их яснее. Я сказал, заткнись. Товарищ майор, разрешите обратиться? Игорь не заметил, как оказался на своем этаже, а напротив уже стоял Коля, ожидая команды. Разрешаю. К вам посетитель? Девушка какая-то. Говорит, вы знакомы. Захотелось выругаться, но пришлось сдержаться. Сейчас только ее не хватало для полного счастья. Где она? На проходной ожидает. Хорошо, спасибо. Можешь идти. Сержант поспешил удалиться, оставляя его наедине с новой проблемой. Шагая к проходной, Игорь думал, как объяснить девушке, что ее обидчиков, вероятно, уже отпустили и никакого наказания они не понесут. как бы на ней не отыгрались. Оставалось пройти всего пару десятков шагов, когда послышались крики. Игорь прибавил ходу, ловя тревожные звуки борьбы. Вылетев из-за угла, он увидел, как двое сотрудников держат вырывающуюся из схватки девушку. Она пыталась достать насильников, от которых чудом убежала несколько часов назад. «Уберите эту больную!» — требовал тот из них, на чьей челюсти красовался синяк. «Совсем умом тронулась, но тебе еще мало не покажется, сука!» Второй вел себя так же спокойно, как и утром, точно знал, что его обещание рано или поздно исполнится. «О, а вот и герой пожаловал!» Игорь перехватил девушку у дежурных, крепко сжал, не давая двигаться, попытался уговорить. «Успокойся, ну уже, только хуже будет». Но она, не имея других возможностей, плюнула в рожу ближайшему из них с синяком. «Ну, тварь!» Тот исказился в гневе, рванул, занося руку для удара, с рыком направил кулак в девушку и застрял в железной хватке майора. Пальцы давили, заставив кулак развалиться. Кости хрустнули, кисть охватила резкая боль. Подонок закричал, упал на колени, укрутившись над освободившейся рукой. «Ты что наделал?» Второй кинулся к товарищу, взглянул на перелом, неестественно искрививший кисть. «Блядь!» Только и смог выдохнуть Игорь, коря себя за глупую оплошность. Наличие древнего духа не только давало сверхспособности, с которыми до сих пор еще предстояло разобраться, но также повышало физическую силу, к чему он никак не мог привыкнуть. «Звони в скорую, чего уже там?» Он кивнул ошарашенному дежурному, чтобы тот пошевелился. Девушка с нескрываемыми удовольствиями наблюдала за муками ублюдка. Игорь решил отвезти ее подальше, пока не навалило новых проблем, и потащил за собой в кабинет. «Ты еще пожалеешь, майор!» Донеслись вслед угрозы дважды избежавшего травм везунчика. Это раздражало бы намного больше, не переплетаясь слова с воплями менее удачливого ублюдка. Игорь ворвался в кабинет вместе с девушкой, усадил ее на стул перед рабочим местом. Сам сел на старое остывшее кресло, не обращая внимания на застывшего с вилкой во рту Данилы, решившего отобедать. «Ну, привет». Он сделал резкий глоток, отложил ложку в тарелку с пахучим дошираком и вытер губы платком, провожая взглядом девушку. «Здрасте». Та вдруг сменила ярость на излишнюю скромность, опустила глазки, пальцами принялась перебирать бляшку на сумочке. «Я слышал какую-то возню. Что-то случилось?» Данила спешно убрал тарелку в стол, наверняка расплескав содержимое по ящику. «Тех придурков отпустили», — объяснил Игорь. «А она как раз решила зайти». Из коридора снова послышался протяжный вой. Лейтенант составил это с услышанным и усмехнулся. «Она их того?» «Пыталась, но пришлось мне». Усмешка пропала. «Так ему и надо!» Девушка вдруг снова загорелась яростью, сверкнула изумрудными глазками, нахмурила брови. «Жаль, только второй остался цел». «Ну, дура, дура, а!» Вздохнул Игорь. «Ладно. Тебя хоть как зовут-то?» «Марина». Она, кажется, поняла, что майора теперь ожидали большие проблемы из-за этой истории, а потому поспешила оправдаться. «Они сами виноваты. Я, когда их увидела, оцепенела и испугалась. Пошевелиться не могла. А они...» Вдруг изумруды залило слезами. Милое личико исказилось от обиды, а голос сорвался в рыдание. «Они опять приставать начали. Я испугалась. Я...» «Тише, тише, успокойся. Все». Игорь подскочил с места, но, оказавшись рядом, не успел придумать ничего, что могло бы помочь, а вот Данила не растерялся. Быстро соорудил чаю и всунул ароматный напиток в руки бедняжки. «Я бы их и сам прибил», — прошипел он, глядя на нее. «Ну, у тебя еще будет такой шанс». Успокоившись, Марина поведала, как попала в такую незавидную ситуацию. Все оказалось весьма банально. Подруга позвала на вечеринку, сама укатила с каким-то парнем, и через некоторое время бедняжка осталась наедине с хозяевами квартиры. «Я хотела уйти еще раньше, когда Катька смоталась, но они сначала были вежливые, обходительные, и алкоголь еще в голову ударил. А когда они поняли, что я ничего, ну, такого не собираюсь делать, сразу изменились. Тот, которого побили, будто с цепи сорвался». Выслушав, Игорь ничего не сказал. Слишком бурные эмоции одолевали разум, а в такие моменты лучше всего промолчать. Данила волком глядел в никуда, готовый прямо сейчас сорваться, догнать подонков и наказать, однако приходилось сдерживаться. Майора же снедало противное чувство вины из-за поставленной подписи в лживом протоколе. Но он был вынужден показать себя своим, чтобы получить доступ к материалам дела о пропавших граждан. Молчание прервала Марина. «Так что дальше? Я пришла заявление написать или что там еще нужно? Только почему их отпустили, я не пойму». Данила тоже с любопытством уставился на Игоря. Он, конечно, догадывался о причинах, но все же убедиться не мешало. «И что ответить? Девочка, ты попала в лапы сынков богатых родителей, поэтому им ничего не будет». «Так и ответь. Наберись храбрости, хотя бы признаться». «Ничего не нужно писать». Удивились и Данила, и Марина. Правда, по-разному. Марина посчитала, что вопрос наказания уже решен, ведь как может быть иначе? А вот Данила пытался угадать, какой именно план созрел в голове майора. Только вот плана не было. Но если бы девушка официально обратилась в полицию, ее бы нашли очень быстро или наоборот уже не нашли бы никогда. «Марин, к сожалению, дело закрыли за отсутствием состава». «Что?» «Послушайте, я всего лишь...» «Я не хочу ничего слушать! Я думала, вы их накажете! Думала! Думала! А вы...» Она вскочила, выбежала в коридор и устремилась к выходу. Данила ненадолго замешкался, но затем поспешил следом. «Потом все расскажешь, а я прослежу, чтобы эти козлы не вздумали ей отомстить». Лейтенант оставил Игоря в одиночестве со своей совестью. Нужно было срочно что-то делать, иначе проблемы комом будут нарастать, отделяя его от решения с каждым днем. Но как получить доступ к материалам, если полковник по весьма подозрительным причинам не желал приближать нового сотрудника к следствию? «Ты знаешь, что нужно делать. Заткнись, и без тебя справлюсь». Мысли лихорадочно метались в черепной коробке, пытаясь собраться во что-то вразумительное. Пальцы нервно стучали по столешнице. «Ты бы уже сдох, не придя на помощь. Хватит отрекаться от меня. Отрекать себя». «Я сказал, заткнись». Мелькнула искра. Единственная стоящая искорка в фейерверке пустых идей, но нет, только не она. «Да, да, ты сам догадался. Признай это». «Нет, нет, нужно что-то еще. Что-то более реальное, прагматичное. Неужели нет ничего другого?» «Ты готов пожертвовать жизнями невинных? Что если эта несчастная окажется следующей? Готов подвести ее снова, и ради чего?» Искорка разгоралась, поглощая пустышки, все чаще обращая на себя внимание. Пальцы бешено колотили по столешнице, словно барабанная дробь. «Долго ты будешь бежать от предназначения? Не противься своему дару». «Я противлюсь тебе, чертов демон». «Неужели ты боишься меня?» «Я уже одолел тебя однажды». «И все равно боишься. Ты готов смотреть, как другие становятся жертвами твоего страха?» «Я не боюсь». Искра вспыхнула ярким огнем. Пальцы сжались в кулак и силой ударили по столу, от чего тот затрясся, издав протяжный жалобный скрип. «Тогда действуй». Холод осел в помещении настолько, что дыхание отдавало паром. Но Игорь чувствовал лишь жар, исходящий изнутри. Нужно дождаться темноты. Ночь будто специально притаилась, чтобы наблюдать за ним огрызком холодной луны. Не было ни метели, ни сильного ветра, но снег убаюкивающе похрустывал под ногами, а мороз ненавязчиво щипал лицо. Полицейский отдел находился в таком же спокойствии. Видимо, с обычными дебоширами, бытовыми конфликтами и пьяными выходками спокойно справлялись патрули, поэтому остальные укутались посильнее, затарились кто горячим кофе, кто чаем в термосах, а кто незаметно для начальства, кое-чем покрепче, чтобы переждать ночной холод с наибольшим комфортом. На проходной двое дежурных, накинув на себя по две телогрейки под бушлаты, переминались на ногах и жаловались друг другу. «Эй, зараза, когда что отопление-то исправит? Я себе яйца нахрен отморожу на таких сменах!» «Когда-когда? Когда наш колобок нажрется, тогда и починят. Деньги ж стопудово выделили». «Эй, тише! Услышь ты еще, сам знаешь. Дай-ка». Дежурный наполнил кружку термоса, залпом выпил содержимое, поморщился, но не издал ни звука, пока первый эффект не прошел. «Фу, хорош чаек. Спасибо». «Батя, скажи спасибо. Его рецепт на зимнюю рыбалку всегда берет. Лучше шубы согревает». Наблюдать за людьми сквозь тень было непривычно. Не чувствовать собственное тело тоже. Силы, что давало лихо, пугали, вместе с тем завораживали. Хоть Игорь уже использовал их ранее, но полностью осознанно делал это впервые. Движение в пространстве тени походило на хождение по канату, когда постоянно нужно контролировать равновесие. Тень переплеталась сетями пространств, будто трещинами, оплетающими разбитое зеркало, осколки которого вели в реальный мир. Но грань между тропами и выходами отделяла тьма. Всепоглощающая, непроглядная тьма, жаждущая поглотить его. «Она хочет сожрать тебя. Слышишь ее зов? Это тьма. Хаос. Начало начал. Оступись и пропадешь в небытие». «Хватит пугать. Справлюсь уж как-нибудь». «Дай мне волю. Совсем немного. Кроху свободы. Я помогу». «Не дождешься». Он чуть не оступился. Паника едва не охватила его. Машинально сущность склонилась в обратную сторону, придав духу плоть. Рука, мерцающим фантомом, образовавшаяся в воздухе, задела стоящую позади дежурных папку. Та пошатнулась, замерла на несколько мгновений, выбирая между падением и возвращением на место, а затем рухнула на пол. Дежурные всполошились. «Чё за... ты уронил?» «Да пес ее знает. Я тут укутанный по самые неполы, может, и задел». Они поставили папку обратно, а Игорь, замерев на кромке, пульсировал всем своим существом, будто бы тяжело дыша. Он старался не двигаться, чтобы не упасть во тьму или не вывалиться в явь, обнаружив себя. Это походило на шатающуюся лестницу, ведущую через обрыв. Каждый шаг заставлял скрипучие веревки раскачивать ненадежную конструкцию, а высота сковывала дыхание одним своим видом. «Я помогу, только помогу, дай волю». «Сам справлюсь». Игорь продолжил движение. Между пространствами расстояние и время искажались. Они словно потоками пронизывали друг друга, выстраивая извилистые дорожки. Пришлось долго, насколько это казалось таковым, конечно, искать нужный путь. Цифровизация только начала приходить в городок, поэтому особо важные дела все еще велись сугубо в бумажном виде, чтобы избежать утечки информации. Нужные документы хранились у руководителя следственной группы, майора Аркадия Клищенко. Его кабинет находился на последнем этаже здания, недалеко от кабинета начальства. Игорь спустя неопределенное время наконец-то нашел его, но майор, как оказалось, находился на своем рабочем месте. «Зараза, чешь ему не спится-то. Не его ж дежурство». Клищенко сидел окруженный ворохом бумаг. Он явно зашивался в обилии работы. Игорь заметил несколько досье, касающихся случаев, о которых слышал недавно. Но все же полковник не желал усиливать группу специалистам, имеющим огромный опыт в раскрытии серийных преступлений. Такую легенду создали новые личности Игоря. «Осторожно. Ты не можешь находиться в тени так долго». Это было правдой. Тень будто отторгала неизвестного гостя. Вибрация, еле заметная поначалу, теперь докучала с нарастающей силой. Скоро она вышвырнет его из своих владений, а потому следовало поспешить. Скользя через мрак, Игорь искал нужные документы, что давалось непросто, но в итоге он их нашел. Папка спряталась в шкафу за приоткрытой дверью, будто ожидая, когда ее заберут. Стоит только протянуть руки и... Двери отворились, нарушив рабочую тишину. В кабинет вошел капитан Задорин, близкий товарищ Клищенко. Минуя субординацию, он плюхнулся на стул, протяженно выдохнул, с усилием протер глаза. «Так спать хочется, ё-моё. Семёныч, ты чё загруженный такой?» «Да колобок отчёт требует к утру. Что-то там у него клин с клином не сходится, гад, блин. Да я как с ним пересекусь, ещё полчаса на душе гадко. И чё, прям не днём позже? Сегодня даже не твоя смена». «Не то что днём, на часом позже. Я уже задолбался, пальцы от писанины болят, ещё и комп глючит, зараза». Майор швырнул ручку на стол, откинулся в кресле и закрыл глаза. «Скорее бы в отпуск». «Это да. Слушай, а что там с пропавшими? Вроде расследование в силе, а нас швыряют на левые дела. Материал же есть, работать надо». «Да хер знает. Колобок сказал повременить, мол, ожидаем дополнительной информации от кого-то или что-то в этом роде». Равновесие чуть не выпало из Игоря, когда он услышал слова майора. «Значит, полковник затягивает расследование. Но зачем?» «Поспеши!» Вибрация уже причиняла ощутимую боль, будто пронизывала все существо миллионами тонких иголок. «Странно все это. Не, я, конечно, понимаю, что там все может быть непросто. Но зачем тогда нас держать, если кто-то другой занялся делом?» «Слушай, оно тебе надо, а? Проблем не хватает. Сказали сидеть на жопе ровно, так и сиди». Клищенко снова сел ближе к столу, явно недовольный необходимостью продолжить отчет, и принялся искать закатившуюся под бумагу ручку. «Они там лучше знают, что и как делать. Может, ФСБшники под свой контроль взяли, а может, наняли суперкрутого детектива, как в гребаном фильме». «Тогда чего, никаких результатов нет? До сих пор не нашли ни одного тела». «Блех, Степаныч, ты мне пришел мозги парить? Иди давай, без тебя забот хватает». «Ладно, ладно, нервный какой». Капитан нехотя встал, направился к выходу. «Слушай, а у тебя это давно было? Ну, ты бы пар спустил, глядишь, тогда...» Договорить ему не позволил летящий в ухмыляющуюся физиономию Степлер. Но Задорин увернулся. Степлер врезался в дверь, отскочил, врезался в тумбочку и рухнул на пол. «Пошел нахер, а!» — крикнул Клещенко в закрывающуюся дверь. Он еще немного позалипал в стену, справляясь с сумбуром в голове, а затем... продолжил работать, так и не заметив, что в шкафу пропала целая папка с документами. Игорь выскочил из тени у контейнеров с мусором. Тут же упал на четвереньки, корчась от боли, скривился, а затем его вырвало. Несколько минут ушло на то, чтобы прийти в себя. «Сука!» – пробормотал он, отряхиваясь от снега. Во рту стоял противный привкус, в горле свербило. Горсть снега не помогла справиться с последствиями рвоты, но ненадолго притупила чувства. «Эти уроды даже не ведут расследование». От злости Игорь врезал ногой по сугробу, и тот разлетелся в стороны, покрыв тротуар. «Неужели оставишь все как есть?» «Нет уж». Ярость горела гремучим огнем, не оставляя хладнокровию ни единого шанса. «Ты готов действовать?» «О да, я готов». «И что ты будешь делать?» «Я не оставлю им выбора. Я заставлю ублюдков работать».